Пушкину я обязана своей страстью к мятежникам. Как бы они ни назывались и не одевались, ко всякому предприятию лишь бы было обречено. Но и другим я обязана Пушкину. Может быть, против его желания. После «Капитанской дочки» я уже никогда не смогла полюбить Екатерину II. Больше скажу, я ее не взлюбила. Контраст между чернотой Пугачева и ее белизной, его живостью и ее важностью, его веселой добротой и ее снисходительной, его мужичеством и ее дамством не мог не отвратить от нее детского сердца, единолюбивого и уже приверженного злодею. Ни доброта ее, ни простота, ни полнота, ничто, ничто не помогло мне в ту секунду Машей будучи. Даже противно было сидеть с ней рядом на скамейке. На огневом фоне Пугачева, пожаров, грабежей, метелей, кибиток, перов, это в чипце и душегрейке, на скамейке, между всяких мостиков и листиков, представлялось мне огромной белой рыбой, белорыбицей и даже не соленой. Основная черта Екатерины — удивительная пресность. Ни одного большого, ни одного своего слова после нее не осталось, кроме удачной надписи на памятнике Фальконета, то есть подписи, только фразы. Французских писем и посредственных комедий Екатерина II — человек, образец среднего человека. Сравним Пугачева и Екатерину в Яве. «Выходи, красная девица, дарую тебе волю. Я государь». Пугачев, выводящий Марью Ивановну из темницы. «Извините меня», — сказала она голосом еще более ласковым, «если я вмешиваюсь в ваши дела, но я бываю при дворе». Насколько царственнее в своем жесте мужик, именующий себя государем, чем государыня, выдающая себя за приживалку. И какая иная ласковость! Пугачев в темницу входит, как солнце. Ласковость же Екатерины уже тогда казалась мне сладостью, слащавостью, медовостью, и этот еще более ласковый голос был просто льстив, фальшив. Я в ней узнала и возненавидела даму-патронессу. И как только она в книге начиналась, мне становилось сосуще скучно. Меня от ее белизны, полноты и доброты физически мутило, как от холодных котлет или теплого судака под белым соусом, которого знаю, что съем, но как? Книга для меня распадалась на две пары, на два брака — Пугачев и Гринев, Екатерина и Марья Ивановна. И лучше бы так женились. Любит ли Пушкин в «Капитанской дочке» Екатерину, не знаю. Он к ней почтителен. Он знал, что все это белизна, доброта, полнота — вещи почтенные. Вот и почтил. Но любви, чары в образе Екатерины нет. Вся любовь Пушкина ушла на Пугачева. Машу любит Гринев, а не Пушкин. На Екатерину осталась только казенная почтительность. Екатерина нужна, чтобы все хорошо кончилось. Но для меня и тогда, и теперь вещь вся кончается кивком Пугачева с плахи. Дальше уже дела гриневские. Дело Гринева жить дальше с Машей и оставлять в Симбирской губернии счастливое потомство. Мое дело — вечно смотреть на чернеющий в метели предмет».